У вас тут как в деревне, только и разговоры о том, сколько четвертая снесла яиц. Об окаянных соседях, вот доберется до вас Азраи, естественно, при королеве Керриган было лучше, шипела из яйца Маша. Я уже хочу обратно в ссылку на восточные рубежи, там и то веселее было. Не преувеличивай, сестра, не так уж тут и плохо, ты привыкнешь. Не хочу я к такому привыкать, на волю хочу, в Пампасы. А что такое деревня и где находятся Пампасы? Пару раз Маша даже поучаствовала в отражении нападения на гнездо. Ну как поучаствовала, приказала вновь преданным ей зергам атаковать противника. Судя по всему, противник прощупывал их оборону и численность. А с численностью у них проблем нет, только со здравым смыслом. Маша не любила третью, но даже учитывая все ее косяки и залеты, она пригодилась бы здесь и сейчас как офицер. Начальство явно было неадекватно и постепенно вело стаю в могилу. Вот зачем так зажимать биомассу на развитие сестер и совершенно не экономить на яйцах? Не, ну понятно, что Азра боится конкуренции, а смерти она что, не боится? Или вот взять ее случай. Почему Машу не отозвали сразу же, как только она понадобилась? Всеми этими вопросами Маша бомбардировала седьмую, та только руками разводила и мычала о том, что королева не может отменить своего решения, иначе пострадает ее авторитет. Чушь, королева должна мочь все, иначе какая она королева, загоняла Маша седьмую в тупик своими вопросами и доводами. Она отвечает за всех нас, тут уже не до чести, это политика, а политика – грязное дело. Все политики хозяева своего слова, хочешь дал, хочешь забрал. Седьмая просто махнула рукой на младшую сестру, она пыталась донести ей, что это не королева существует для сестер, а сестры – почти имущество королевы. Те правила, по которым они здесь живут, всего лишь причуды самой Азры. Но бесполезно, восьмая либо не могла, либо не хотела это принимать. Понимать-то она все понимала и даже в нужный момент научилась держать язык за зубами, но не принимала. Правда, если уж самой себе признаться честно, то седьмой нравилось, как рассуждает ее младшая сестра. Непривычно, местами не по логике зергов, но что-то в этом было, что-то такое, что не давало просто забыть и не думать об этом. Седьмая никогда не думала, как она будет жить дальше, если освободится от власти Азры, а уж тем более сможет ее убить. В общем, к концу трехдневного вынужденного заточения Маша готова была идти в самоубийственную атаку второй, а первой готова была бежать седьмая, только бы не слушать Машу. Седьмая протянула Маше винтовку призрака. Пока Маша проходила мутации, седьмая берегла ее имущество, потому что винтовку с собой в яйцо не заберешь. «Спасибо, что сохранила ее», — поблагодарила Маша. «Мне было несложно. Она тебе вообще зачем? Надо. Эта человеческая поделка может видеть то, что недоступно нашему глазу. Это не подход зергов. Если бы мне давали по норме биомассы, когда я это слышу, то я бы была такой же тучной, как Джабба. Кстати, почему ты так называешь четвертую? Потому, что она жиробасина. И, кстати, почему ты выкрикнула жиробасина, когда шлепнула ее по брюху? Потому, что она толстая как блин, да четвертая, это само олицетворение полноты. Короче, есть такое животное, бегемот, так вот, про него можно сказать, что он толстый, как четвертая. Зачем вообще ее шлепать? Так это весело же. Помнишь, как она завизжала? Помню, аж зерглинги раньше времени из яиц повылуплялись. Вот, а еще по ней волна такая смешная прошла. Четвертая обиделась. Я уже перед ней извинилась. Да даже вторая уже перед ней извинилась и обещала услать тебя куда подальше при первой возможности. Вот и отлично. Все равно, какое занятие, только бы тут не киснуть. Шли они к второй, та большую часть своего времени отирается возле Фиора, но первой им попалась четвертая. Та как раз осуществляла оздоровительный мацион, ну или пыталась поскорее убраться подальше от прудов рождения, пока восьмая не вылупилась из яйца, ибо с появлением этой сестры спокойной жизни в гнезде наступал конец. Джабба, трепещи, лапы джедаев дотянулись до Татуина. С этими словами Маша прыгнула четвертой на колышущийся от биомассы и раздутой матки зад. Ноги четвертой, естественно, не выдержали нагрузки, и она заземлилась всем своим телом. Попутно из ее утробы выстрельнули несколько яиц, а восьмая отпружинила, словно от батута. «Сила твоя сильна, воин ситхов, но свет одолеет тьму», — продолжила дурачиться Маша. «Во-се-ма-я», — прошипела четвертая, кряхтя и с видимым трудом поднимаясь на ноги. «Твое поведение и непочтительность возмутительны. Я буду жаловаться старшим сестрам». Тут навстречу Маше выбежал соскучившийся по хозяйке дружок. Набравший вес и увешанный солидным набором когтей, шипов и брони, он стал весить, как гидролиск. Стоит ли говорить, что он не собирался обходить препятствия на пути к своей хозяйке, а прыгнул к ней на ручки, предварительно оттолкнувшись от пружинищей туши четвертой. Почетная матка стаи опять оказалась растянувшейся на крипе. «О-о, дружок, лапочка моя саблезубая, машина смерти моя ненаглядная, монстрик мой пучеглазый», — хвалила Маша своего питомца, параллельно активно с ним лобызаясь. «Ох и бока-то наел, теперь мама тебя уже и поднять-то не сможет». Дружок тоже, как и Маша, проходил улучшение. Нарастил броню, увеличил мышцы, заострил и удлинил когти. И вылупился, ненамного опередив Машу. «Восьмая, извинись перед четвертой, не позорь меня». «Хорошо, хорошо», Маша подошла к четвертой, вовсю имитируя раскаяние и активно воздействуя на нее псионным навыком. «Прости, сестра, я виновата, я не хотела тебя обидеть. Ты такая мягкая и пружинистая, что пройти мимо равнодушной ну просто невозможно. Ну хорошо, я тебя прощаю», покровительственно кивнула четвертая. «Но вторая все равно узнает о твоих проделках, и ты будешь наказана, а то это непорядок. А если я тебе кое-что дам, то уважаемая сестра забудет о столь нестоящем внимания эпизоде? Хе-хе, да что у тебя такого есть, чего нет у меня?» Удивилась четвертая. «Ща», сказала Маша и подозвала к себе дружка. «Ну-ка, дружок, открой пасть». Дружок открыл, и Маша сунула туда обе руки. Начала рыться там, периодически выбрасывая себе за спину всякий мусор. «Так это не то», в сторону полетел камушек. «Это чей-то глаз, чья-то рука. Пистолет, заряженный», Маша отстегнула обойму, проверяя наличие пулик. «Заряженный. Эх, будь ты в 5 раз побольше». Мусор продолжал лететь во все стороны, Маша рылась в дружке, как в старом сундуке. Четвертая и седьмая с любопытством заглядывали ей за плечи со спины. «Блин, ну где же он, ведь куда-то сюда клала». «О, нашла». Маша предъявила наполовину переваренное щупальце. «Что это?» – спросила четвертая. «Это усик заразителя. Я добыла его, рискуя жизнью. Он очень полезен для здоровья. Если ты его съешь, ну, в твоем случае поглотишь, то похудеешь, и твои ноги окрепнут». «Правда?» – в голосе четвертой прорезались нотки надежды. «Даю тебе 50-процентную гарантию. Дай». Алчно проскрипела мембранами четвертая. «Я ничего не скажу второй о твоем поведении». «Конечно, сестра, я берегла его исключительно для вас». Четвертая прислонила щупальце к одному из своих брандспойтов и стала его втягивать. Тут возникла небольшая проблема, щупальце было больше, чем отверстие в жвале четвертой, но на пути женщины к здоровью и фигуре лучше не становиться. Щупальце буквально наизнанку вывернулось при втягивании. Опасная вещь, жвала четвертой, если она проткнет броню и начнет засасывать, то высосет все органы, как пылесос, мелкий мусор. «О, кажется, уже работает. Я уже чувствую в себе силу», сказала четвертая, поднимая на тонкие ножки свою тушу. «Да, да, юный падаван, ты на верном пути», поддакивала вслед четвертой Маша. Со стороны, Маша и седьмая не видели никакой разницы что до, что после. Разве что четвертая более энергично этим занималась. «Скажи, сестра, а откуда у тебя усик заразителя? Я не уверена, что это он». «А что же тогда ты ей скормила?» «Не знаю, дружок жрет фигню всякую, какую найдет». «Что, то ей скормила? Я на ходу все выдумывала». «То есть четвертую ты просто обманула? А что она тогда так поскакала?» «Ага, обманула», совершенно без стыда в глазах согласилась Маша. «Ну, а поскакала она, что я могу сказать? Самовнушение, великая вещь». Минуту седьмая и Маша серьезно смотрели друг другу в глаза, а потом заливисто засмеялись. Они продолжили свой путь и прошли мимо Фиора. Повелитель, по традиции, беспробудно спал, откуда-то изнутри всем окружающим хозяйством руководил Эзра. На секунду Маша подумала, что, с момента своего рождения на Чаре, она ни разу не видела Эзру, та просто не покидала вечно спящего Фиора. Маша ходила внутрь Фиора, но глубоко внутрь ее не пустила свита Эзры. Кстати, Фиора бодрствующим не видела ни разу даже четвертая. «У этого здоровяка вообще есть сознание?» «Седьмая, скажи, а Эзра вообще никогда не покидает утробу Фиора?» «Никогда. Разве что какое дело требует ее личного присутствия, но я не помню таких случаев. Обычно она посылает вместо себя вторую. а исключения случаются, ну, есть одно, требующее ее присутствия. Это когда у нас появляется новая сестра. У Эзры традиция, на появление новой сестры должно присутствовать как можно больше сестер. А нафига, если ей надо осуществить привязку в свою свиту, зачем собирать всех, не знаю. Но у меня есть догадка. Какая? Первые часы после рождения новички беззащитны от псионного воздействия и инстинктивно входят в свиту самого сильного присутствующего псионика. Седьмая неожиданно перешла на телепатию. Она всегда охотно делилась информацией со своей сестрой, но есть темы, которые опасно обсуждать вслух. То есть ритуал – это тест, угу. Псионный потенциал можно спрятать, но не от новорожденных. За счет своей беззащитности – они становятся слишком чувствительными, абсолютный индикатор. Если новая сестра признает своей королевой, кого-нибудь кроме Эзры, то Эзра убьет их обоих, жопа. Это получается, что Эзре выгодна текучка среди сестер, чтобы периодически выявлять неблагонадежные элементы. У тебя отличная защита от сканирования мыслей. Даже если кто-нибудь залезет к тебе в голову, он просто не поймет, о чем ты думаешь. Забудь, сестра. Куда ты меня ведешь? Вторая собиралась выдать нам с тобой задание по профилю. И тебя со мной, ты же не боевик. Эзра решила, что мои способности могут пригодиться в этом задании. И потом, со мной тебе в усиление пойдет моя свита. Послушай, седьмая, ты никогда не думала сбежать из стаи? Я только об этом и думаю, моя сестра. Ты сильный телепат, наверняка смогла бы вырваться из сети контроля. Восьмая, есть вещи, которые я не готова обсуждать даже телепатически. Личные покои второй были необезличенным местом. Во-первых, она, похоже, любила комфорт, если судить по ложу из мягкого крипа и небольшого личного пруда рождения, который она явно использовала не по назначению. А еще у нее была целая коллекция черепов, повешенных на стене, преимущественно матери стай, но были здесь еще и заразители, и гидролизки, и уж совсем непонятные твари. Блин, да она круче любых юджа из фильма про хищника. Я уже боюсь ее злить, телепатически проскулила Маша. Ха-ха, смотри, яйцо от страха не снеси. Восьмая, судя по интонации, это была не седьмая. Ой, поморщилась Маша и постаралась больше вообще ни о чем не думать. Так, и кто же вторгся в мои покои? Зазнайка седьмая и ходячее бедствие, следующие за ней по пятам. Рада приветствовать тебя, старшая сестра, седьмая почтительно склонилась перед второй. Что это я ходячее бедствие? Маша от возмущения взмахнула руками и жвалами одновременно. Если к длине рук она уже привыкла, то с жвалом, которые иногда синхронно повторяли за руками, все еще путалась. Жвала задела одну из черепушек, висящих на стене. Та стала падать и увлекла за собой еще одну черепушку. Та по цепочке зацепилась еще за одну, и вот вся коллекция второй с грохотом падает на пол. Ой, растерянно хватаясь за несуществующие щеки, сказала Маша, понимая, что этот бардак сейчас натворила она, и что следующий череп в коллекции второй может быть ее. Седьмая отвесила себе фейспалм и теперь делала вид, что не знает ее. Еще вопросы? Спросила вторая и склонила голову на бок. Я сейчас же все повешу обратно, пискнула Маша. Маша затопталась на месте, разворачивая свою тушу, случайно толкнула своей задницей седьмую в объятия второй, подошла к черепам, начала их собирать, при этом раздавив парочку в костную труху. Восьмая, стой на месте и не двигайся, сказала вторая, отпихнув от себя седьмую, и видя, что творится. Я сама все уберу, это не стоит твоего внимания, правда? Ну ладно, Маша выпустила из рук собранные черепушки. Некоторые из них при этом треснули и еще один раскололся пополам. Вторая морщилась, словно от зубной боли, когда черепа стукались друг о друга. «Ла, одна идите сюда!» Обе, выдавила из себя вторая. Вторая подвела их к какому-то чану из окостеневшего крипа, в котором булькал жидкий крип. Этот киселеобразный крип булькал и даже немножко шевелился. «Встаньте здесь и руками ничего не трогать!» «Восьмая, это я тебе говорю!» Маша стремительно отдернула палец, которым несколько секунд назад хотела потрогать кисель в чане. «А что я?» «Я ничего», Маша старательно делала вид, что она ничего и не собиралась сделать, и вообще, паинька, ничего не трогай и руки держи за спиной. «Понятно, угу». Вторая провела над сверхчувствительным крипом ладонью, и тот выровнялся и даже булькать перестал. «О, магия!» – выдохнула Маша, за что получила взгляд искоса от второй и несильный пинок от седьмой. «Это наша область пещер, по воле второй, Крип в чане покрылся сетью углубления и извилин. Это наше гнездо. Мы сейчас здесь. Небольшая область на карте окрасилась в зеленый. Да это же интерактивная карта в исполнении зергов, догадалась Маша. Вот здесь находится улей Рума. Еще одно пятнышко вдали от их гнезда окрасилось в желтый. От нашего гнезда до улья неделя пути. На обратном пути вот по этой дороге по ложбинкам тоннелей прочертилась красная линия. На караван третий было совершено нападение. Потеряна значительная часть ресурсов и убиты наши сестры. Азра желает, чтобы засадные отряды были уничтожены, ресурсы возвращены, а сестры отомщены. Нереально, хмыкнула Маша. С чего вы с Азрой решили, что они все еще там? Обычно, когда такое происходит, грабители стараются поскорее смыться с места преступления. Это не просто какие-то дикие зерги. Это наемники. Их задача – отрезать наше гнездо от источника дешевого виспена. Восьмая, если тебе удастся хотя бы обезопасить дорогу к улью Рума, то считай свое задание выполненным. Наемники, почему вы считаете, что это не наши соседи? А это они и есть. Атака была проведена совместно с соседями и наемниками. Основную часть ресурсов забрали себе соседи и усилились, но оставаться на торговом пути они не станут, слишком умные, они понимают, что мы можем организовать ответную карательную миссию, вот и окопались у себя в гнезде. А наемники, они глупые, считают, что, если один раз так получилось, то и дальше получится. Так что кто, то там точно есть. Каким числом было совершено нападение на третью? Около 500 особей. А со стороны наших, в два раза меньше. А еще в караване было много трутней, переносящих ресурсы. Так что численное преимущество было на стороне врага не вдвое, а втрое. В худшем случае их там около 400 особей, может даже больше. Наш седьмой отряд сборно наберет около 80 зергов. И ты хочешь, чтобы мы этими крохами совместно очистили тропу от этой эры? Дикие матери стаи не развиты, как вы, и не переносят друг друга. Вы вдвоем легко разобьете их по отдельности. Есть проблема. У меня почти не осталось войск. Ты получишь зерглингов и гидролисков. Это не совсем то. Мне нужно 20 трутней, груженных биомассой. От каравана у вас должно было остаться достаточно. Я надеюсь, их еще не съели, пока не успели. 20 трутней – это около 10 тысяч норм биомассы. Зачем тебе столько ресурсов? Хочу организовать ловлю на живца. Получишь половину, и сдачу желательно будет вернуть. Жлобство Азры заразно, а если я откажусь от гидролисков, то смогу получить больше биомассы? Вторая ненадолго задумалась, потом изрекла. Я должна это обсудить с Азрой. Спасибо, сдачу обещаю вернуть. Вроде все обсудили. Еще задания будут? Нет. Пожалуй, ты можешь быть свободна. А я, вас, седьмая, я попрошу остаться. Маша не выдержала и все-таки хрюкнула от смеха. Уж больно сильно это все напоминало сцену из фильма «17 мгновений весны». Ну, сестра, что думаешь? Седьмая. Не знаю, сестра. Какая-то она слишком разъебистая. Она точно справится со своей ролью. Вторая. Поэтому я и отправляюсь с ней. Не сомневайся в ее боевых навыках. Я спровоцировала конфликт, ее и третьей. И представляешь, она смогла ее достать. Да ладно, третью. Но как, у нее же броня как у ультралиска. А вот представь себе, и это все миньонами, не входя самостоятельно в бой. Третья так рассвирепела, я едва успела вступиться. Перспективная девочка. Хорошо, что ты отправилась вместе с третьей и испытала восьмую. Теперь хоть знаем, с чем работаем. Кстати, насчет третьей. Пятую и шестую убивать было обязательно. Седьмая, ты думаешь, у меня все под контролем? Ты вообще представляешь, как было сложно спровоцировать нападение соседей именно там, где нам было нужно. Все пошло немного не по плану, и вместо третьей умерли пятая и шестая. Это провал. Надо отменять операцию и лучше подготовить восьмую. Уже невозможно. Азра пожелает восполнить потери. А это значит, она отправит караван в улей за новыми матерями стай. К тому моменту третья вернется из ссылки. У нас не будет шансов. Не вернется. Уж я об этом позабочусь. Но надо действовать. Во время ритуала Азра покинет свою скорлупу, чтобы наблюдать за вылуплением новых матерей стай. Это наш шанс, чтобы уничтожить ее. Мне страшно. Мне тоже. Но, сестра, я с тобой. Другого шанса убить Азру и разорвать этот порочный круг у нас не будет. Я рада, что ты на нашей стороне, сестра. Таков мой путь, зерга. Либо свобода и власть, либо смерть. Глава 10. Караван полз не спеша, Тяжело нагруженные трутни под грузом ноши прогибались чуть ли не до земли и брюшками царапали землю. У них на спинах были раздутые пузыри с биомассой, наваленные друг на друга. Караван был хоть и богат, но невелик, всего около 10 груженных трутней. Их окружали многочисленные зерглинги и редкие гидролиски, примерно 40 воинов. «Ну что за простофили?» – подумала Шаша, лелея кровожадные мысли о сытном обеде из парного мяса зерглингов и богатого улова биомассы. Может, даже его хватит настолько, что ей разрешат совершить мутацию. Несколько недель назад тут произошла большая битва. Богатый караван был атакован коалицией из свободных матерей стай с их свитами из тайных зергов, пришедших с юга. По уговору большая часть добычи, что транспортировали караванщики, отходила южанам, а свободным принадлежала четверть поклажи и все мясо, что останется на поле битвы. Много зергов со своими матерями умерло, сражаясь с караванщиками. Особенно осложнило ситуацию то, что среди караванщиков была почти неуязвимая особь. Когда первый удар караванщики отразили, та самая особь, что убила больше всех нападающих, бросилась вдогонку. Этим и воспользовались зерги коалиции, они разделили свои войска, и, пока большой страшный зерг гонялся за одной частью, другая часть напала на уже подранный караван. Удалось уничтожить матерей стай, что контролировали трутней. Часть зергов стала дикими и сцепилась как с нападающими, так и со своими. Это было уже неважно. Хоть бой и был проигран, но стайные матери сумели взять под контроль половину всех трутней и увести с собой. Позже при дележе высокоуровневые матери коалиции устроили бойню между собой. Так как бой был не столь успешен, как уверяли всех южане, свободные матери стай потребовали себе половину всей добычи. Южане ответили отказом, в результате все вылилось в очередную драку. Коалиционные силы были рассеяны, южане с добычей вернулись в свое гнездо, а свободные раскололись на мелкие группки и стали подчинять и уничтожать диких зергов. К всеобщему удивлению, свободные обнаружили, что караван не съел падших. Это немного компенсировало и частично восстановило силы свободных. Так как мяса было много, а сил у свободных оставалось мало, драк за мясо никто не устраивал. И даже Шаше кое-что перепало, в обоих стычках она чуть не умерла и выжила лишь потому, что была весьма труслива для зерга. Ее пугал воинствующий рев бегущих на нее зерглингов, и все, что она хотела в такой момент, это развернуться и бежать. Из-за этого она не сильно пользовалась уважением среди других матерей стай. Те откровенно брезговали ее присутствием и отвели самое низкое положение в их общей временной иерархии. Шаша была очень молодым зергом, сейчас ей было около месяца. Когда она была еще яйцом, ее стаю уничтожила и рассеяла более сильная и многочисленная стая. Она проклюнулась сразу после битвы, когда противник уже победил, но еще не успел добраться до яиц. Большая часть зергов стала дикими, а до новорожденной матери стаи не было никому дела. Первые несколько дней она скиталась, прячась от диких, даже простые зерглинги представляли для нее смертельную опасность. А потом ее нашли свободные, которые собрались в банду. Ее силой заставили подчиняться и участвовать в нападении, чтобы подтянуть ее боевые способности, ей дали достаточно биомассы, чтобы пройти одну мутацию. Этого хватило, чтобы немного нарастить себе мышцы и обзавестись пищеварением. Она еще помнила те первые голодные дни, когда пыталась всосать молодой крип через жвало. Те свободные матери стай, что входили в коалицию, сами были настолько слабы, что не смогли включить ее в сеть контроля, иначе Шаша умерла от псионического давления, поэтому за ней просто присматривали. А когда она опозорила себя трусостью и потеряла всю свою свиту, ее и без того невысокое место в иерархии свободных рухнуло в пропасть. Но уйти она тоже не могла. Держаться группой разумно, так легче охранять друг друга, когда кто-то отдыхает, и добывать пищу тоже проще. А когда мать стаи проходит мутации, то охрана становится просто необходима. Запертое в яйце существо беззащитно, его может уничтожить проходящий мимо дикий зерглинг. Наказанием за трусость стало не только низкое общественное положение, но и запрет на свиту. Шаше было запрещено откладывать яйца, а прежде чем мутировать и усилиться, она должна была получить разрешение от более сильных матерей стай. Шаша постучала по голове дремлющему рядом зерглингу. Тот не спеша разлепил глаза и недовольно на нее рыкнул. «Беги к своей хозяйке, доложи о том, что приближается добыча». Зерглинг встал, размялся, развернулся к ней спиной и, прежде чем побежать, несколько раз зачерпнул задними лапами щебень так, что мелкие камушки полетели в шашу. Зерглинг побежит и предупредит других матерей стаи, чтобы они ждали в засаде, когда противник приблизится достаточно близко, они внезапно атакуют и растерзают караван. Если бы противника было столько же, сколько их, то шаша нанесла бы царапину на голову зерглинга гонца. Если в два раза больше, то две царапины. Больше знаков не требуется. При численном преимуществе нападения не случится, свободные просто останутся сидеть в засаде. Сейчас шаше стоило бы спрятаться, после первой мутации сил у нее прибавилось и один на один с зерглингом она справится, вот только они поодиночке не ходят. Работа дозорного очень опасна, если ее обнаружат, то убьют, так что ей тоже надо куда-нибудь убежать и спрятаться. К несчастью, так быстро как зерглинг она не передвигалась. Шаша покинула свое укрытие за камнями, надеясь незаметно отойти подальше и зайти каравану в спину. «Уходишь?» Шаша обернулась. Вокруг никого. Неужели ей почудилось? Вполне могло. Она сидит тут в одиночестве уже несколько дней. Ее разум снова стал затапливать липкий страх неизвестного. «Ну почему я такая трусиха?» Сжалась внутри себя Шаша, пытаясь отогнать навязчивый страх. «Просто почудилось. У нас говорят, когда кажется...» «Креститься надо», — авторитетно заявил голос. Шаша стрельнула дротиками на звук. Там было пустое место. Мимо. Вот теперь Шаше стало страшно по-настоящему. Тут кто-то точно есть. Хи-хи. Она снова выпустила дротики на звук. И снова безрезультатно. «Мазила, поиграй со мной. Кто здесь? Появись». «Неть». Небольшой камушек стукнул Шашу по голове. «Поиграй со мной. Сможешь достать меня, и я убью тебя не сразу». Шаша не приняла правила игры невидимки, а просто попыталась спасти себе жизнь бегством. «Убегаешь? Я не разрешала тебе убегать». Шаша почувствовала, как в сочленении одной из шести ног врезается дротик. Кривясь от боли, она подгибает лапку и пытается продолжить бег. «О, ты не сдаешься? Вот это по-нашему. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает». В следующий миг Шаше подранили сразу две ноги. Оставшихся конечностей было недостаточно, чтобы передвигаться. Поэтому она клубком полетела вперед, свернувшись, словно гиблинг какой, то, не бывать тебе летчицей с такими приземлениями, саркастически заметил невидимка. Шаше было обидно и больно, страх уже отступил, она сделала все, чтобы выжить, а когда делаешь все, что можешь, то уже не так страшно. Но до чего же обидно, ее убьют вот так, как беззащитное яйцо, а она даже не увидит своего противника. Злоба стала затапливать сознание Шаши, и она ответила своему врагу как могла. Сначала она выпустила все запасы желудочной кислоты через жвало, опрыскивая все вокруг. Это сработало. Немного кислоты попало на невидимку и заставило проявиться его контур. «Йо!» – выругался невидимка. Тогда Шаша пустила по контуру дротики, и, судя по звуку, попала. Быстрое движение смутного контура, вспышка резкой боли, и жвало Шаши падают рядом с ней, отделенные от тела. А сама Шаша чувствует, как к горлу прижимается что-то острое. Шутки в сторону. «Слей биомассу с тела, даже не потребовал, а приказал невидимка». Шаша повиновалась, если она будет упорствовать, то невидимый противник просто прикончит ее. Он так или иначе прикончит ее, будь она на его месте, так и поступила бы. Разница лишь в том, что ее могут начать мучить перед смертью, а могут прикончить быстро, одним ударом. Зерги жестокая раса. Если ее и сделают пленницей, то только для того, чтобы позже съесть. «Ну, давай, не останавливайся, выливай все, во мне больше нет», — ответила Шаша, чувствуя, как невидимое жало сильнее давит на горло. С печалью она посмотрела на биомассу. Без этого запаса ей не регенерировать и не выжить. «И все, в тебе было всего, то 5 литров, я не лгу, наш прайд переживает сейчас не лучшие времена, бомжи какие-то». «Они зерги», — хмыкнула невидимка и стала проявляться. Шаша завороженно уставилась на своего врага. Это был белый зерг с голубыми глазами. Ничего более красивого и величественного в своей жизни она еще не видела. «Ты дозорная, так ведь? Тот зерглинг, что ты отослала, это гонец». «Да, да», — ответила Шаша, с трудом пытаясь сосредоточиться на речи белого зерга, а не на его внешнем виде. «Вы подготовили засаду? Какая у вас тактика? Сколько зергов в вашем... Как ты сказала, прайди, говори, а то хуже будет. Не надо жестокости», — проскулила Шаша. «Я все скажу. Да, там засада, 3 километра отсюда, дальше по этой дороге. Там 2 матери, 40 зерглингов и 20 гидролисков. Какая у вас тактика? Матери Прайда со своими выводками прячутся под землей и ждут, когда караван будет над ними. Тогда они выпрыгивают из-под земли и атакуют. Блин, опять стандартная тактика. Вы хоть бы что-нибудь новенькое придумали, уже даже скучно так воевать. Шаша не знала, что на это ответить, так как снова попала под гипноз внешности белого зерга. Какая она величественная и грациозная. Почему я не появилась в стае этой величественной королевы? Почему вынуждена жить такой убогой жизнью? Вечно бояться и терпеть помыкания других матерей? Нет уж, лучше меня убьет и съест эта величественная королева. Стать строительным материалом и раствориться в желудке этого прекрасного существа лучше, чем продолжать влачить то жалкое существование, что она называет жизнью. Ну все, пожалуй, ты больше мне не нужна. Пару слов на прощание, Шаша задумалась. Это все, это конец. Величественное существо даже проявило благородство, дав ей, жалкой слабочке, сказать пару слов перед смертью. Просить о пощаде бесполезно и не имеет смысла. В таком состоянии ее растерзают дикие зерги, на трех из шести ногах она даже не сможет передвигаться. Поэтому Шаша даже не думала просить о пощаде, ей хотелось сказать, что то такое, что величественное существо запомнит. Эти слова, все, что останется от Шаши, матери стаи, слабачки и неудачницы. Я жду, давай быстрее, день не резиновый. У меня еще сегодня полно дел, например, надо уничтожить твой прайд. Да плевать Шаша хотела на этот прайд, ее там никогда не любили. Любили, у зергов не было понятия любви, так как они не практиковали половое размножение. Но было схожее с этим понятие привязанности. Разумные зерги так или иначе привязывались друг к другу. Но любовь это не понятие зергов, это что, то человеческое. Да, понятие, ранее незнакомое зергам, но ассимилировав человека и создав матерей стай, Рой унаследовал частичку человеческой эссенции, они стали лучше понимать человека, и это понятие стало им доступно. Она с трудом подбирала слова из человеческого лексикона, чтобы выразить свое восхищение. Шаша все же выдавила из себя: «Я люблю тебя». Белый зерк ненадолго завис. Он был, мягко говоря, удивлен. Потом, наклонив голову в бок и по-новому посмотрел на Шашу. «Так ты что из этих? Голубая луна и все такое?» В первый момент Маша подумала, что перед ней попаданка, такая же, как она, только более зачуханная. Но нет, оказалось, что просто на голову ушибленная. Видимо, вливание человеческой ДНК в крепкую генетическую семью зергов не совсем пошла последним на пользу. Ну это и понятно, ассимилировать разумные виды, это вам не со зверушками возиться. Однако что теперь с ней делать, задумалась Маша. Вылечить и отпустить. Любая жизнь священна, посоветовал присевший на левое плечико Габриэль. О, фантазия расшалилась, хмыкнула Маша. Надо ее убить, нельзя оставлять за спиной недобитого врага. Подсел на правое плечо Мефисто в образе черта с вилами. «Трахни ее, она сама этого просит», — подал голос присевший на голову демон, почему-то в розовом костюме Элтона Джона с золотыми пуговицами и в большой шляпе-цилиндре. Все трое скептически посмотрели на демона. «Чем, идиот, у нее нет причиндалов, зерги для секса не приспособлены», — хором, перебивая друг друга, спросили черт и ангел. Видимо, этот вопрос их интересовал больше. Ну что за раса, бороздят просторы космоса, а до такой простой вещи не додумались. Демон ненадолго задумался, а потом что-то придумал и изложил это устно. О, а давай она ее как жучилу, помнится, тот был в полном экстазе от такого контакта. Так, шиза, брысь, а то неизвестно, до чего додумаюсь. Маша снова переключилась на свою пленницу. Они уже неделю расчищают пути, это была уже третья группировка диких или, как они себя называют, свободных матерей стай. Отличительная черта свободных от более-менее цивилизованных зергов, это то, что свободные предпочитают преимущественно развивать себя, и в редких случаях у них в свитах бывает что, то сильнее зерглингов, численность больше 40. Всегда одна и та же тактика. Дозорный, как правило, самая слабая из матерей, отправляет гонца к основной стае, те начинают готовиться к засаде. А жизнь дозорного с этого момента зависит от него самого, сумеет спрятаться или убежать, повезло, не сумеет, каюк ему. Ее пленница все так же сидела и потихоньку истекала кровью из обрубков ног и жвал. До этой встречи Маша уничтожила уже двух таких дозорных и два прайда. Не все они собирались нападать, некоторые просто прятались. Но свободных надо разогнать или уничтожить, чтобы у них и в мыслях не было объединяться в большие группировки. Сейчас предстояло решить судьбу Дикой. Мефисто учил Машу, что врага надо всегда добивать, иначе он залижет свои раны и ударит в спину. Отчасти Маша была с ним согласна, но она не была таким матерым воякой, как он. У нее был собственный кодекс войны, двум предыдущим дозорным она давала возможность попросить пощады. И если бы они только попросили, она бы их подлечила и отпустила на все четыре стороны, разумеется, после того, как разгонит засадную группировку. Пройдя через смерть и обучение у вояк, Маша стала думать, что если разумное существо не цепляется за жизнь, то оно этой жизни недостойно. Две предыдущие дозорные сыпали угрозами, ругательствами и обещаниями найти с целью жестоко покарать. Тем самым они сами решали свою судьбу. А тут, признание в любви, да что в голове у этого зерга? Тебя как вообще зовут, Шаша? Как, Саша? Нет, я Шаша. Ну, теперь будешь Саша. Грей, вы, раз такая любвеобильная, а то это твое Шаша звучит так, будто передние зубы выбили и с не выговариваешь. «Сколько тебе годиков будет?» 30, гордо заявила Саша Грея, потом добавила. «Дней. Будет через пару дней. Опс. Похоже, такое имечко тебе носить рановато», слегка опешила Маша. «Да ты засранка совсем еще». Маша еще несколько секунд смотрела на нее, хмуря брови. Саша выглядела неважно, того и гляди, самостоятельно приставится. Одно из жвал Маши протянулось к Саше и сделало живительный укол, а другое жвало быстро обрызгало открытые раны исцеляющей жидкостью. Потеря крови сразу остановилась. «Послушай, Саша, мне реально некогда тобой заниматься. Сейчас я вызову подкрепление, они тебя защитят, если будешь слушаться и вести себя хорошо, а если не будешь, то убьют». Саша кивнула. Она, похоже, была очень сильно удивлена, что вообще осталась в живых. «Алло, седьмая, алло, прием, меня слышно?» «Сестра, что значит это твое алло? Ты каждый разговор с этого слова начинаешь, не обращая внимания. Считай, это очередная придурь твоей слегка сумасшедшей сестры. Я с тобой уже давно разучилась чему-то удивляться. Как у тебя дела? Засада обнаружена, дела идут хорошо. Но похоже, скоро у нас появится попутчик. Попутчик, знаешь, когда-то я думала, что уже видела все и удивить меня невозможно. Ты, сестра, постоянно задираешь планку на новые вершины. Где ты смогла найти здесь союзника? Да какой тут союзник, одно название. Не зерк, а потасканная жизнь недоразумение. А это недоразумение случаем не мать стаи, уже почувствовала, угу, она. Если ты захочешь привести ее в гнездо, то Эзра будет недовольна. Не приведу, не переживай. Да и не узнает она ни о чем, потому что мы ей ничего не скажем. Так же как о твоей способности вырабатывать дешевый виспен, нет, мы будем молчать об этом, так же как о твоих псионных способностях, которые ты скрываешь. Ха-ха, мы прекрасно понимаем друг друга, сестра. Короче, мне нужен дружок, епошка, кини, бонзай, колобок, а также пара трутней. И не убивай раненую, свободную, которую вскоре повстречаешь у себя на пути. Не прошло и 5 минут, как названные персонажи явились под голубые очи Маши. Дружок, на котором, словно на кавалерийском коне, восседал епошка, и катящиеся за ним гиблинги со своими свитами. Да-да, именно со свитами. А дело было так: обсудив все вопросы, вторая ушла на ковер козри доложиться, а седьмую и восьмую сестер отправили на переформирование свиты. В этой миссии Маша планировала активно использовать гиблингов. К этим катящимся бомбам дикие зерги на километр не подходят, есть с них нечего, а вот живыми от них уйти сложно. Поэтому дикие инстинктивно пытаются держаться от них подальше, один их вид действует как профилактика. Правда, немного пришлось раскрыться перед седьмой, так как для производства гиблингов требовался виспен и надо было объяснить, откуда он берется. Теперь она знала о способности Маши его вырабатывать. Та, конечно, немного удивилась, но в целом одобрила паранойю сестры. В целом для стаи ее способности были бы полезны, а в частности для Маши, вряд ли. Виспен – стратегический ресурс, и Машу скорее всего посадили бы под охрану, заставляя его вырабатывать столько, сколько потребуется, но навряд ли восьмая стала бы ценнее для стаи, чем четвертая, позволяющая быстро восстанавливать численность стаи после боев. После превращения зерглинга в гиблинга у последнего оставался один параметр, который можно качать, это, к удивлению Маши, был интеллект. Тогда Машу это сильно удивило. Зачем одноразовому бойцу, по сути, камикадзе, нужен интеллект? Оказывается, это был обязательный рудимент. Гиблинги, по сути, живые бомбы, А что будет, если эти бомбы прямо во время боя начнет брать под контроль вражеский псионик? Вот. Поэтому, чтобы защитить от влияния противника, гиблингов обеспечили изначальным псионным потенциалом. Качать интеллект у этих шахидов – дело сомнительное, поэтому этим никто не занимался. Никто, кроме Маши. Она, чисто из любопытства, прокачала гиблингу интеллект до двоечки и стала ждать, что будет. Гиблинг с прокачанным интеллектом давал плюс один приравненный к количеству собственной свиты очко юнитов к машиной стае. Прокачанный гиблинг обладал способностями надзирателя, офицера. Он создавал собственный кластер, свиту, которую могла контролировать Маша, тогда как та же Эзра могла только отдавать приказы подчиненным ей матерям стай, а они уже распоряжались своими свитами. Фантазия Маши рисовала бесконечные цепочки подчиненных ей гиблингов, офицеров. Ведь в свите прокачанного офицера, гиблинга может быть еще один офицер и так до бесконечности. Но свои аппетиты Маше пришлось умерить после осознания того, что одно выбитое важное звено из этой четко отлаженной цепи рушит все ее наполеоновские планы. Стоит убить одного офицера гиблинга и рвется вся сеть, а гиблингов очень легко убить. Они буквально сами горят желанием взорваться и унести с собой противника. Инстинкт, ничего не поделаешь. Поэтому из мечтания об армии во главе с гиблингами, офицерами пришлось вернуться к своим экспериментам. А жаль, гиблинги были абсолютно верны и подконтрольны своей королеве. Им и в голову не может прийти устраивать восстание. Маша прокачала гиблинга до максимального 5 уровня интеллекта, и он стал давать плюс 4 к юнитам, а занимал при этом один место юнита. Есть определенный профит. Но это еще не самое главное. После прокачки интеллекта в гиблинге пробудился, мать его так, разум, и стала воспитываться личность. Такую тварюшку уже было жалко отправлять на бойню как пушечное мясо, слишком много пользы она могла принести. Но что это был за тип? Это была отдельная головная боль Маши. Во-первых, в разумном гиблинге был намертво впаян инстинкт по воле командования, идти туда, а как придешь, взорваться. Этот инстинкт после обретения разума трансформировался в маниакальное желание умереть за свою госпожу. Маша назвала его епошкой, хотя сначала думала назвать его самураем или ранином. Но самурай, слишком длинно и неудобно проговаривать, а ранин, не подходило по смыслу. На восточную тематику ее натолкнули те речи, которые толкал епошка. «Хей, моя госпожа, укажите мне врага и я умру за вас. Хе, эки ты бойкий клоп, от тебя как раз требуется строго противоположное. Хей, а моя великая госпожа, законы чести не позволит мне показать спину врагу». Трепещет сердце храброго воина, смерть ждет, он еще и хокку сочиняет. Хмыкнула Маша и жвалами откачала у него из брюшка всю взрывчатку, чем не слабо обидела епошку. А моя госпожа, я словно ножны без меча, я опозорен, разрешите, я совершу ритуальное самоубийство головой об стену. Маша бы посмотрела, как этот клоп, свернувшись ежиком, неделю будет таранить мягкие, обросшие крипом стены, пока от скуки не сдохнут все зрители. Но на тот момент ей было не до этого. Взрывчатая смесь, что содержалась в гиблинге, была создана на основе виспена, и Маша словила очередной мультик. Правда, не такой долгий, как от чистого виспена, и не со столь печальными последствиями. Но зато теперь у нее появилась новая способность «Все мы немножко гиблинг». Совершенно суицидальная способность, позволяющая быстро накапливать в себе взрывчатую смесь за счет виспена, биомассы и ресурсов организма. Ну а потом, естественно, устраивать большой бум. Хорошо хоть суицидальную наклонность от них не подхватила. Подобному эксперименту по прокачке интеллекта подверглись еще 3 гиблинга. Результатом этих экспериментов стали уникальные авторские гиблинги со своими уникальными способностями. Уникальность епошки состояла в том, что он был значительно разумнее, чем некоторые матери стай, если бы, конечно, он был не таким суицидником, из которого периодически приходится откачивать копящуюся в нем взрывчатку, то был бы просто прекрасным офицером. Но он был один такой, его младшие братья были уже не столь болтливы, но зато не менее разумны. Бонзай обладал способностью выживать после взрыва собственного тела. Его голова, грудь была сверхпрочная. Поэтому после взрыва брюшка он за какое-то время отращивал себе новое брюшко и регенерировал панцирь. Спустя несколько дней, при хорошем питании, он был готов к повторному взрыву. Бонзаю все гиблинги завидовали. Старый опытный камикадзе, Кини каким-то образом передавал свой разум одному из своих подчиненных гиблингов, Поэтому если у него в свите есть хотя бы один гиблинг, он не умрет. Точнее, не умрет разум Кини. Получалась ситуация. Враги опять убили Кини. Сволочи. Колобок, наверное, самый стрёмный гиблинг из всех, что у нее получились. Сначала она думала назвать его Штирлицом, из-за его способности. Хрен его знает, как так получилось, но когда колобок взрывается, он не наносит урона, а обрызгивает всех окружающих вязкой слизью. Спустя какое-то время разум покойного колобка случайным образом захватывает разум испачканного слизью врага. Противник становится внедренным агентом, когда колобку наскучивает его новая форма или считает свою задачу выполненной. Он заставляет новое тело мутировать обратно в гиблинга. Свой среди чужих, чужой среди своих – это про него. Все остальные гиблинги его побаивались, а если добавить то, что колобок бы молчаливой, но хитрой и изворотливой скотиной, то становилось понятно, за что. У Маши колобок постоянно ассоциировался с монстрами из фильма «Нечто». Он, конечно, не мог захватить существо с развитой псионикой, а уж тем более – свою хозяйку, но ей все равно было неприятно рядом с ним находиться. «Хей, моя госпожа, ваши верные слуги явились по зову, чтобы сразить врага в славном бою и умереть геройской смертью», — пафосно начал епошка. Маша ничего не ответила, просто потерла то место, где должна быть переносица. «Так, спокойно, ты спокойно, Маша, просто досчитай до 10, вдох-выдох», — пыталась она успокоить себя. За епошку откровенно было стыдно. «Ну твою дивизию, откуда он этого понабрался, как не от меня, больше ни от кого, но я его такому не учила. Ох уж эти зерги, кто их улучшает, тот их и танцует», — говорила мне мама, «не смотри аниме перед сном, вот вам и результат». Самовнушение помогло. «Епошка, слезай с боливара, а то в Чапая переименую». Пафосный клоп сполз со своего скакуна. В отличие от своих собратьев, епошка был в разы меньше. Непонятно, как так получилось, но чем умнее становился епошка, тем сильнее он уменьшался. Обычные зерглинги были размером с очень крупную собаку, килограмм под 70. Дружок исключение, он одним только мясом вымахал уже под 100, не считая его чешуйчатой брони. А с епошкой в этом плане была беда, сейчас его вес составлял где-то килограмм 30, и похоже, он действительно нуждался в транспорте, так как поддерживать скорость, с которой передвигаются его сородичи, при его размерах был не способен. «Хей, но моя госпожа, без верного скакуна я не смогу достойно представлять вас на поле брани, на мне поедешь. Хей, таким образом я опозорю себя, вас и нарушу все мыслимые кодексы чести. Одна только мысль об этом приводит мои мысли в смятение», — грустит воин-самурай. «Честь порушена, меч туп», — тут же зачитал одно из своих незарифмованных произведений, а потом предложил логичный, по его мнению, выход из ситуации. «Хей, моя госпожа, разрешите мне совершить ритуальное самоубийство, чтобы спасти честь. Дай мне бог терпения самой не совершить это ритуальное самоубийство», — отмахнулась Маша от епошки и переключилась на дружка. «Где мой хороший мальчик?» Дружок тут же завилял своих покрытым хитиновой чешуей хвостом. После последней мутации на нем появилась бритвенная острая кисточка, поэтому стоящие за его спиной гиблинги внимательно следили за его хвостом и старались не толпиться у него за спиной. «Дружок, мальчик мой, видишь вот эту даму в положении?» Дружок перевел взгляд на Сашу и пустил изо рта густую слюну. «Эй, не о том думаешь, животное. Ее надо охранять, чтобы не съели, сторожить, чтобы не убежала, и ни в коем случае не есть. Ты меня хорошо понял?» На протяжении всего диалога дружок то кивал, то махал своей дурной башкой, а под конец вообще потерял к хозяйке интерес и заинтересовался отсеченными жвалами Саши. «Господи, с кем я разговариваю?» — хлопнула себя по лбу Маша, а потом вызвала интерфейс и отдала все нужные приказы через вкладку «Тактика». С удивлением она обнаружила, что во вкладке «Журнал» пришли какие-то сообщения. Перелистнув туда, она стала читать логи. «Внимание! Вы сломили волю персонажа Мать Стаишаша. Это что, вот так действует способность повелителя кошмаров? Я ведь только попугать ей хотела, а не волю ломать», — удивилась Маша. «Внимание! Вы переименовали персонажа Мать Стаишаша в Мать Стаишаша. Внимание! Мать Стаишаша желает войти в вашу свиту. Мать Стаишаша занимает 4 очка юнитов. Текущее соотношение юнитов 45-56. Так, если судить логически, то чем больше юнит потребляет очков, тем он сильнее. Это получается, что вот эта сопля зеленая еще слабее, чем моя Кристина при рождении. Однако, Маша подтвердила вход Саши в свою свиту, и тут же посыпались новые сообщения. Внимание! На персонажа мать стаи Саши наложен эффект семейные узы стаи Маша. Внимание! На персонажа мать стаи Саши наложен эффект обожания. Не поняла, какое такое обожание. Маша тыкнула на обожание, но никакой справки не выскочило. Маша еще раз 10 тыкала на обожание, пытаясь разобраться, что это за эффект. Делала она это ровно до тех пор, пока не надоело всея админу и он не прислал сообщение в чат. Идиотка. Обожание есть обожание, чего тут непонятного. Какое тебя еще пояснение нужно? Помятуя о том, что админ может легко ее наказать, легкой рукой смахнув ее псионику на сотню-другую очков чисто в воспитательных целях, Маша решила внять голосу разума и не гневить его своим любопытством. «За мной», — сказала Маша, подхватывая епошку с земли. Тот еще что-то пробурчал о поруганной чести и заткнулся. Вообще его можно было посадить на одного из трутней, но ей нравилось носить на руках этого мелкого жука. Раньше место ручного любимца исполнял дружок, пока не стал слишком здоровый. А епошка, когда забывается от почесывания по брюшку, начинает мурчать как кот. Первые несколько сотен метров они двигались в том направлении, куда убежал вражеский зерглинг. А потом Маша посадила епошку себе за спину, где он надежно держался всеми лапками, и сняла с плеча винтовку призрака. Ей она стала отслеживать передвижение зерглинга через оптику. Она не просто так дала дикой матери стаи отослать гонца, а облучила его через оптику радиоактивным изотопом. У оружия есть такая опция – ставить метку на противника. Это функция, не требующая привязки к пользователю, так что теперь гонец немного фонил и оставлял за собой четкий радиоактивный след. Склонять зергов к сотрудничеству, не имея достаточного псионного потенциала, не самая простая задача. Они слишком упрямы и недостаточно сильно трясутся за свою жизнь. Можно, конечно, их всячески пытать, но это долго, грязно, да и основная стая может заподозрить неладное. А приближать пленника к прайду опасно, кто ее знает, какой у нее псионный потенциал. Даже в израненном состоянии Саша представляет потенциальную опасность. Когда облученный гонец скрылся, Маша использовала на Саше свою способность повелителя кошмаров. Эта способность, бьющая по конкретной цели, вообще-то не для этого предназначена, но, как оказалось, помимо наведения паранойи и страха, она неплохо нейтрализует способность к телепатическому общению. Перед походом они с седьмой все отлично отработали и опробовали, а позже все подтвердилось на практике. Первый засадный прайд выставил дозорную телепатку, поэтому гонца не было. Маша дождалась, пока седьмая не приблизится достаточно близко, чтобы накрыть их всех своим псионным куполом тишины, блокирующим любые враждебные переговоры. Матери стаи еще могли командовать своими свитами, но о псионном общении между собой можно было смело забыть. Радиус у способности был небольшой, всего, 100 километр, и эту способность она постепенно развивала. Но это не самая главная польза, которую седьмая приносила в этом походе. Больше всего помогала ее способность чувствовать разумных зергов и указывать их примерное направление. В этот момент в игру же вступала Маша со своими способностями и винтовкой. Оптика на винтовке, конечно, вещь чудесная, но идти под прикрытием, постоянно оглядывая округу, напряжено даже для Маши. А приходилось действовать аккуратно, так как надо было нейтрализовать наблюдателя, а не убить. Сообщения они от нее не получат, а смерть могут почувствовать. Хотя, если дозорный не состоит ни в чьей свите, то может и не почувствуют. Лучше не проверять. Кто их знает, какие у них тут отношения внутри прайдов. Передвигались они по перемешанным с щебнем песку. Зерги вообще не очень любили плотные породы с их, то способностями к подобного рода пряткам. Но надо быть осторожной, сидящие под землей хорошо чувствуют вибрацию, не очень далеко, но достаточно, чтобы услышать топающую стайку зерглингов или извивающихся гидролисков. А вот груженных трутней слышно плохо, потому что в животе у них есть специальные полости. При желании трутни заполняют эти полости специальным газом, который легче местной атмосферы. Таким образом трутень уравновешивает несомый им груз. Почти дирижабль, вот только летают трутни плохо. И создание газов весьма энергозатратное дело, поэтому обычно трутни работают по старинке. На секунду Маша задумалась о том, что у одинокого трутня весьма неплохие шансы дойти до места, просто ни с кем не вступая в конфликт. Он как бомж, нафиг никому не нужен. Есть, конечно, вероятность того, что его убьют и съедят потому, что могут убить и съесть. Дикие зерглинги водятся и здесь, но тут они не такие агрессивные и голодные, чем те, которые прут с поверхности. Вот там да, их даже подчинить сложнее, чем местных. С нынешними способностями Маши она без труда найдет и подчинит себе с десяток диких зергов, просто день гуляя по этим тоннелям. Тут даже было чем им полакомиться. Дикий крип, растущий без колоний, конечно, очень хорошо объели, но иногда солидные шматки просто падают с потолка. Зерглинги до туда просто не в состоянии добрать. Пришли. Маша остановила отряд, подняв ладонь. Гораздо удобнее управлять зергами устно, а не через интерфейс, так оно как-то быстрее получается. Офицеры по цепочке передали команды своим подчиненным. Маша видела под землей скопление теплых пятен. Это засевшие там зерги, ждут, когда караван пройдет засаду. На дороге наблюдалось два таких скопления. Одно в 100 метрах от них, другое в 50 метрах от первой засады. В этом месте тоннель сужался, и обойти незаметно первую засаду не получится. Вряд ли они, конечно, обнаружат себя. Опыт подсказывал Маше, что первая засада пропустит отряд караван, чтобы ударить им в спину, а второй выскочит сразу же, как только почувствует вибрацию от множества приближающихся объектов. Таким образом они собирались запереть караван в узком проходе и уничтожить его. Ее учителя из небесной канцелярии учили, что, чтобы победить в бою, нужно обладать информацией. Часто в бою все сводится к тому, кто нанесет первый и неожиданный удар. Разумеется, бить надо не абы куда, а в критические места, уничтожать либо пункт принятия решений, либо саму цель конфликта. В средневековье критическим местом был аристократ, который оплачивает все веселье. Убей аристократа или возьми его в плен, и его люди тупо перестанут видеть в драке смысл, а может даже встанут на твою сторону, потому что этот павлин в цветных перьях нам денег должен. То средневековье, там было все просто, но чем больше народу, тем сложнее войны. Уже в 18 веке бои приобретали такие масштабы, что о том, что правый фланг вчера пал и бежал, на левом узнавали только к утру. Штабы принимают решения и вырабатывают стратегию боя, это мозг, но доносит приказы до офицеров гонцы, это нервные волокна, офицеры, рот и полки, это нервные узлы, они отдают приказ войскам, назовем их мышцами, но отдать приказ сотне, или 500 солдат, это нетривиальная задача. Тут на сцену боевых действий выходят нервные импульсы, знаменоносцы и барабанщики. Это же так просто, идти в сторону звука или флага. С изобретением радио из этой пирамиды командования убралось множество ступеней. Теперь полевые армии не нуждаются в гонцах или барабанщиках, а офицеры могут разговаривать со всем своим войском напрямую, просто включив средства связи. Решения принимаются быстро, команды отдаются мгновенно, мобильность возросла до небес, но принцип «ударь первым в критическое место и победи» остается прежним, и даже больше, он стал еще более решающим. Информация. Знай, где находится штаб противника, уничтожь его бомбардировкой, зашли диверсионную группу или устрой теракт, неважно. Уничтожь мозг, и тело армии превратится в паралитика, просто потому, что некому будет принимать решения. Пусть хоть на считанные часы, но за эти часы армии можно нанести невосполнимый урон. Информацию можно добыть разными способами. Разведка, агентура и вычисления. Не просто так при каждом штабе есть целый аналитический корпус, который только тем и занимается, что пытается предугадать действия противника. Сейчас Маша обладала преимуществом в инициативе, она могла действовать, а враг ждет, когда она начнет действовать, и это грубая тактическая ошибка. Не надо ждать, когда враг случайно придет в ловушку, надо сделать так, чтобы он сам захотел попасть в ловушку. А еще на каждое действие есть свое противодействие. Кини, бонзай, грузитесь на трутни, они доставят вас к месту подрыва. Гиблинги молча стали забираться на трутни, сейчас имеющих практически нулевую летучесть. Под весом гиблингов они слегка просели, но вскоре восстановили свое положение зависших шариков. Ребята, взрывайтесь только если входите в непосредственный контакт с противником. А так сидите на месте, не двигайтесь и уж тем более не топчитесь на месте. Все понятно? Да, старшие, покивали многоразовые самоубийцы.